Глава 8. Собачья политика. Когда Ульф тем вечером вернулся домой, Мартин все еще был у госпожи Хёкфорс. Поставив на парковку Сааб, Ульф глянул вверх и увидел своего пса, смотревшего на него из окна соседкиной кухни. Ульф помахал ему, и счастливая морда заходила в окне вверх-вниз. От волнения Мартин принялся прыгать. Лая сквозь стекло слышно не было, но его легко можно было себе вообразить, и при мысли об этом Ульф улыбнулся. Мартин всегда приветствовал его, будто героя, вернувшегося с победой домой, как это принято у собак, каким бы человеком ни был хозяин. Собаки никого не дискриминируют. Самый злобный, самый неадекватный в мире хозяин будет так же щедро одарен собачьей любовью и преданностью, как и самый заботливый и великодушный. Бывает, конечно, что собаки сдаются и восстают против своих хозяев, но это только при условии жесточайшей провокации. Мартин уже был полностью готов для вечерней прогулки. «Собиралась выгулить его сама», — сказала Ульфу госпожа Хёкфорс. «Но тут по радио была одна передача, и когда я посмотрела на часы, было уже слишком поздно». Она вздохнула. «И куда только уходит время, господин Варк? Не успеешь оглянуться, а уже нескольких часов, как и не бывало. Куда они делись?» «Не только часы, госпожа Хёкфорс. Дни, — ответил Ульф, — и месяцы, и годы». Госпожа Хёкфорс, соглашаясь, кивнула. «И они бегут тем быстрее, чем старше мы становимся, верно? Вы случайно не знаете, почему это так, господин Варк?» Ульф читал где-то, что этот эффект имел какое-то отношение к памяти. Субъективное время движется медленнее, когда мы формируем воспоминания. Детьми нам приходится делать это гораздо чаще, потому что мы переживаем столько всего нового. Но с возрастом, когда все уже нам известно и не приходится откладывать в память столько разных вещей, время начинает восприниматься по-другому. Он задумался, как бы это объяснить госпоже Хёкфорс. Она была не глупой женщиной, но было у нее свойство по временам слишком долго переживать из-за какой-нибудь проблемы. А Ульф собирался вскоре уходить, и долгие разговоры были ему сейчас немного не кстати. «Это довольно сложная материя, госпожа Хёкфорс», — ответил он. «Я и не сомневалась. Но, как вы думаете, имеет это какое-то отношение к тому, сколько человек уже успел пережить? Существуют, должно быть, какие-то пропорции?» «Очень может быть, госпожа Хёкфорс. Не сомневаюсь, психологам найдется, что сказать на этот счет». Ульф погладил Мартина по голове и взял в руки поводок, который госпожа Хёкфорс уже успела пристегнуть к ошейнику. «Какой симпатичный у вас новый поводок, господин Варк», — заметила она. «Видели, что там на нем написано? Разработано в Швеции. Сделано в Китае». «Нет, не видел», — ответил Ульф. «Думаю, это сделано для того, чтобы мы не переживали, что у нас больше ничего не производится. Если написать «разработано в Швеции», то появляется чувство, будто у нас, по крайней мере, еще есть чем заняться. Может быть, больше ничего и не производим, зато способны нарисовать картинку, по которой потом другие люди все за нас сделают». «Мир — странная штука», — сказала госпожа Хёкфорс. «Взять хотя бы этих русских». Ульф многозначительно посмотрел на часы. «Мне правда пора бежать, госпожа Хёкфорс. Мартину сегодня придется прогуляться на скорую руку, а потом мне нужно будет уходить. Я иду в гости к брату. Они пригласили меня на ужин». Госпожа Хёкфорс улыбнулась. «Как же! Видела его сегодня по телевизору. Он говорил что-то по какому-то поводу». «Да, это на него похоже», — ответил Ульф. «Телевизионщики постоянно спрашивают его, что он думает по абсолютно любому поводу. И он, как правило, не возражает. У него имеется свое мнение по любому вопросу». Ульф немного помолчал. «Что ж, он политик, и, полагаю, это часть профессии». «Я заметила, что в последнее время умеренные экстремисты очень неплохо представлены в общественных опросах», сказала госпожа Хёкфорс. «Кажется, люди уже готовы к их идеям». Ульф завел глаза к потолку. Убеждения брата не были ему близки, и мысль о том, что традиционно небольшая доля принадлежавших ему голосов может увеличиться, пришлась Ульфу не по душе. «Я-то обычно читаю, что написано мелким шрифтом, и очень внимательно, Но так делают далеко не все, верно? Люди голосуют. Метафору он не закончил. Чем обычно голосуют люди? Сердцем? Или скорее желудком, учитывая, что голосуют обычно за тех, кто предлагает больше других в материальном плане. Иногда Ульфу казалось, что самым эффективным политическим лозунгом стало бы «всем по бесплатному бутерброду пожизненно». Кто бы отказался за такое проголосовать? Он поблагодарил госпожу Хёкфорс за заботу о Мартине, и они с собакой вышли на улицу. Вечерело. Неподалеку от их дома был небольшой парк, где Ульф обычно выгуливал Мартина. И теперь пес с энтузиазмом устремился туда, нетерпеливо натягивая поводок. Народу в парке было немного, но почти наверняка им встретятся одна или две собаки со своими хозяевами, которые почти все знали друг друга и Ульфа. Было, однако, негласное, но неукоснительно соблюдаемое всеми правило. Никто не задерживал разговорами собаковладельца, если тот шел быстро и глядел прямо перед собой. Это означало, что прогулка носит чисто деловой характер, и на беседы времени нет. Но если вы оглядывались по сторонам, это был знак, что вы не прочь поболтать, пускай и недолго. И опять же существовали правила относительно тем для разговора. Собаки и собачьи дела — это уже само собой разумеется, и беседу было необходимо начинать с реверанса в этом направлении. Потом можно было перейти, скажем, к счетам от ветеринара, к погоде и, наконец, к увиденному по телевизору. Любые политические дискуссии считались, однако, дурным тоном, если, конечно, не касались напрямую собачьих дел. Поэтому недавний законопроект, выдвинутый небольшой партией левых центристов, они предлагали обязать пристегивать собак ремнями безопасности в автомобилях, живо обсуждался завсегдатаями парка. Ульф стоял на том, что законопроект самым бесцеремонным образом нарушал личные свободы. Государство не имеет права чересчур вмешиваться в нашу жизнь. Есть сферы, где вмешательство и могло бы принести пользу, но государство все равно не должно ничего предпринимать, потому что излишнее вмешательство потом оборачивается отсутствием общественной поддержки, когда меры действительно необходимы. Это утверждение было встречено всеобщим одобрением. Хотя пару владельцев собак дискуссия озадачила. Один из них высказался в том ключе, что политикам не следует совать нос в собачью жизнь, потому что ни у одного из них нет полномочий указывать собакам, что им можно делать, а что нельзя. «Собаки разве за них голосовали?» — спросил он. «Нет, конечно. Так какое они имеют право?» Ульф этот довод немало позаботил. И он чуть было не рассмеялся, но вовремя успел заметить, что его собеседник абсолютно серьезен. Подавив смешок, он сделал вид, что закашлялся, а потом сказал, что это интересный довод. Ульф позволил Мартину наскоро пробежаться по парку и отправился домой. Машин почти не было, и он решил не брать собаку на поводок. Мартин был послушным псом и знал, как вести себя на дороге. Он никогда не бросался внезапно под колеса, как случалось иногда с другими собаками, и обычно был счастлив трусить рядом с хозяином, никогда не забегая вперед, но и не слишком отставая. Ульф задумался, почему Мартин был таким послушным. Напрашивалось объяснение, что Мартин просто был хорошей собакой. В этом не было ничего необычного, и слушался потому, что так диктовал ему некий глубинный инстинкт. Это была первая возможность. С другой стороны, Мартин, который при своей глухоте был умным псом, мог сообразить, что лучший способ компенсировать свой недостаток — это держаться поближе к хозяину и делать то, чего от него хотят. Это, подумал Ульф, собачий эквивалент кьеркегоровского прыжка веры. Нужно делать то, что хочет от тебя высшая власть. Он посмотрел на Мартина, который трусил рядом с ним с довольным видом. «Ты очень хороший пес, Мартин», — сказал он. Но тут же, внезапно осознав, что Мартин его не слышит, остановился и, наклонившись, потрепал пса по загривку. «Хороший пес», — произнес он, четко артикулируя звуки губами. И Мартин, который читал по губам с переменным успехом, казалось, его понял. Завиляв хвостом, он посмотрел на Ульфа и открыл пасть. Он не издал ни звука. Но Ульф был уверен, что распознал слово «гав». Он тут же мысленно отчитал себя, потому что одно дело допускать, что собака может читать по губам, и совсем другое, что она может предполагать подобные умения в своем хозяине. «Хороший пес», — повторил Ульф, так, чтобы Мартин видел его губы. «Хороший мальчик». Мартин снова завилял хвостом, глядя вверх на Ульфа, с тем безраздельным вниманием, с каким собаки относятся к фигурам власти в своей жизни, с вниманием, обещавшим полное и беспрекословное подчинение. Хорошая собака, а Мартин был хорошей собакой, не подвергала сомнению требования людей. «Поразительно», — пробормотал себе под нос Ульф. Ему стало интересно, есть ли еще в Швеции хоть одна собака, способная читать по губам. Он в этом сомневался. Хотя напомнил себе, когда мы думаем, что мы сами или наши проблемы уникальны, мы, как правило, ошибаемся. Где-то наверняка живет человек с точно такими же, как и наши, мыслями и заботами. Где-то, может быть, даже в Швеции найдется еще одна собака, которая умеет читать по губам. Хотя, если вдуматься, Ульф в этом сильно сомневался. Наверное, такая собака существует где-нибудь в Америке, на необъятных просторах, где странные и необычайные вещи становятся вполне вероятными, просто в силу статистики. И эта собака вполне может принадлежать следователю среднего звена, увлекающемуся историей искусства, обладателю серебристо-серого Сааба. Нет. Это, пожалуй, уже совсем маловероятно. Чем больше добавляется деталей к описанию ситуации, тем меньше шансов на то, что найдется кто-то с точно такими же, как у вас, обстоятельствами. Ульф посмотрел на Мартина и вздохнул. Мартин, как и большинство собак, практически на 100% состоял из преданности. Он жил ради Ульфа. Хозяин был его raison d'être, смыслом его существования. А многим ли из нас дано найти в своей жизни такую же простую и достижимую цель, обусловленную чистой, бескорыстной любовью? Может, и найдется несколько благородных душ, поставивших себе подобную цель. Но для нас, для всех остальных, жизнь продолжает оставаться пестрым скопищем случайных прихотей. Любовь к ближним, конечно, тоже где-то присутствует, но ее теснят со всех сторон алчность и эгоизм, и неоправданные амбиции. Так мы и живем в этом мире, который несовершенен, как нам, в отличие от собак, прекрасно известно. Китти Варк, колумбийка, жена Бьорна, брата Ульфа, открыла дверь и улыбнулась Ульфу. Пока он до них добирался, зарядил такой ливень, что, преодолев всего несколько метров от такси до их входной двери, он все равно вымок. «Ты насквозь промок», — сказала Китти, стряхивая капли дождя с его пальто. «Я не думал, что пойдет дождь», — оправдывался Ульф. И тут вдруг начало лить, как из ведра. Он оглянулся через плечо на темнеющее небо, которое тем временем успело приобрести самый мрачный оттенок фиолетового. «Глобальное потепление», — сказала Китти. «Нас же предупреждали, верно? Говорили нам, говорили. И что, кто-нибудь слушал? Нет, все без толку». Она жестом пригласила его войти. Ульф вздохнул. Никому не нравится, когда им говорят «время вышло». Помнишь, как это было в детстве? Приходили взрослые и говорили тебе немедленно прекратить игру, потому что уже пора спать или мыться, или домашнюю работу делать. Нам это не нравилось тогда, не нравится и сейчас. Китти рассмеялась. «Отрицание — чудесный механизм, правда? Дает нам еще немножечко времени, пока не погасили свет». «А что Бьорн?» — спросил Ульф. Он имел в виду, вернулся ли уже Бьорн из Стокгольма или еще нет. Но Китти поняла его в том смысле, что Ульфу хочется знать позицию ее мужа относительно глобального потепления. «О, он в это верит». Ульф недоуменно нахмурился. «Во что?» «В глобальное потепление. Он председательствовал на заседании партийного комитета по этому поводу». Они заявили, что поддерживают все, что ученые говорят по этому поводу. Тут она бросила на Ульфа взгляд, который взывал к сочувствию. «Вот в этом я поддерживаю их на все 100». Ульф понял, что она хотела сказать этим взглядом. Китти политика не нравилась. Она как-то даже призналась Ульфу, как бы она была счастлива, откажись Бьорн от поста лидера партии. понимая при этом, насколько это маловероятно. «Для него это все равно, что воздух», — сказала она. «У нас в Колумбии есть одна поговорка. Человек делает то, что он хочет делать». Сказано очень просто, но прибавить тут нечего. Верно? Ульф улыбнулся и потрепал ее по руке. Это был жест солидарности. Ульф подозревал, что положение жены Бьорна не так уж отличалось от положения его брата. Некий бессрочный договор с кем-то, кто был рядом, и в то же время в некотором неуловимом и неумолимом смысле не был. Ульф знал это с самого детства, хотя тогда у него просто не было нужных слов, чтобы описать те чувства, которые он питал к брату. Каким-то образом он всегда ощущал отсутствие Бьорна, его самоисключенность из текущего момента, из сейчас, места, где они находились. Всего только раз, когда они были еще мальчишками, он озвучил свои чувства, сказав брату: «Знаешь, а ведь ты живешь где-то еще. Не здесь, нигде живем мы, все остальные». На что Бьорн, посмотрев на него с некоторым недоумением, ответил: «А откуда ты знаешь, где я живу?» На этом их дискуссия и окончилась. Но у Ульфа осталось стойкое ощущение, что Бьорн его тогда прекрасно понял. Потом, когда Ульфу было уже немного за 20, и он только что окончил университет, он увидел в Париже, он приехал туда на неделю к своей девушке-француженке, на какой-то выставке картину под названием «Братская разлука», кисти не особенно известного французского живописца 1930-х годов, малозначительной фигуры на периферии художественной группы Наби. Наби, французский, от древнееврейского «пророк», «избранный». Символистка, постимпрессионистская группа, основанная в 1888 году, дабы следовать по стопам Поля Гогена. Подобно Виллару и Боннару, автор картины испытал влияние интимизма, и все четыре его дошедшие до нас работы — это домашние интерьеры. Интимизм — подвид жанровой живописи, возникший в среде постимпрессионистов. Интерьерные сцены — характерная черта интимизма. «Братская разлука» изображает двух молодых людей, сидящих за кухонным столом. Между ними и бутылка вина, и буханка хлеба. Пространство между ними производит впечатление бездонной пустоты даже на том маленьком холсте, который выбрал для своей работы художник. Поглядев на картину, Ульф сказал своей девушке: «Это мы с братом». Вот именно так оно и есть. Она вгляделась в картину и молча вложила в его руку свою, без слов выказывая свое сочувствие. Ульф был рад, когда Бьорн встретил Китти. Его тревожило, что брату будет трудно кого-то себе найти, учитывая, что он всегда с головой был погружен в политику. «Все, что ему когда-либо хотелось, — подумал Ульф, — это сидеть за столом, откуда исходят приказы. Тебе хочется все контролировать, да?» — спросил он как-то у брата обвиняющим тоном. И получил обезоруживающий ответ: «Да, хочется». Когда Бьорн познакомил его с Китти, Ульф поначалу решил, что брат выбрал ее, потому что она может каким-то образом способствовать его политической карьере. Пока Ульф не узнал, что Китти родом из Колумбии, хотя в Швеции она жила с 12 лет, он думал, что она дочка какого-нибудь маститого политика, кого-то, кто сможет подтолкнуть Бьорна, пока он карабкается вверх по политической лестнице. Когда выяснилось, что к политике она не имеет ровно никакого отношения, он почувствовал себя виноватым. Китти была дочерью профессора психиатрии из Боготы. Ее родители развелись, когда ей было 11. А причиной разрыва стал роман ее матери со шведским дипломатом. Дипломата отозвали обратно в Стокгольм, и мать Китти решилась последовать за ним к полному смятению профессора психиатрии. Он мог, конечно, воспрепятствовать, чтобы Китти вывезли за границу, но не стал этого делать, решив, что для девочки переезд в другую страну будет менее травматичным, чем разлука с матерью, пускай даже это будет значить, что она вырастет в Швеции, и он сам будет видеться с ней очень редко. Ульфу Китти нравилась. Когда они с Бьорном объявили о помолвке, он с одной стороны обрадовался, но с другой и встревожился тоже. «Бьорну ужасно повезло, что он тебя встретил», — сказал он Китти. «И я очень за него рад, правда. Но Тут он замялся. «У него есть кто-то еще?» — спросила она, явно нервничая. «Нет», — ответил Ульф, — «ничего такого. Просто мне кажется, что Бьорн слишком увлечен политикой». Китти рассмеялась. «Ну, он такой не один. Люди только и говорят, что о политике. Мне это безразлично». «Тебе безразлична политика?» Она нахмурилась. «Нет, я бы так не сказала. Скорее так, я не напрягаюсь, если люди напрягаются, понимаешь?» Ульф решил оставить все как есть. Он выразил свои сомнения, насколько Бьорн вообще подходит для брака, и вряд ли он мог сделать что-то еще. На самом деле он не был уверен, стоило ли вообще что-то говорить. Узнай Бьорн об этом разговоре, ему бы наверняка это не понравилось. Но, как потом оказалось, инстинкт его не подвел. Бьорн, похоже, не уделял Китти достаточно внимания. Кроме того, ему и в голову не приходило, что Китти находит подобную жизнь, быть замужем за лидером политической партии, изматывающей. Ульфу это было известно, потому что у них с Китти как-то зашел об этом разговор. «Все почему-то думают, — сказала она, — что раз я замужем за Бьорном, то тоже живу ради его партии. Они думают, я ею дышу. Ем ее дела на завтрак, на обед и на ужин, как он. Но это не так. Умеренные экстремисты наводят на меня скуку. Эти их бесконечные жалобы на то и на сё. У этих людей что, своей жизни нет? Им больше заботиться не о чем». «А ты с ним об этом говорила?» — спросил Ульф. Она кивнула, и у нее сделался печальный вид. «Много раз. Но мне кажется, он этого просто не понимает. Говорит, что постарается тратить больше времени на другие вещи. Как я понимаю, я тоже вхожу в число этих других вещей. Но у него не получается». Она улыбнулась, что-то вспомнив. «Знаешь, какая у нас случилась история? К нам должен был прийти один журналист. Он собирался написать большой биографический очерк, интервью чуть ли не с главным новостным агентством страны. А это значило, что статья потом окажется повсюду», — закончил за нее Ульф. «Да, во всех местных газетах, бог знает где, все такое». Она немного помолчала. «В общем, человек из пресс-службы партии сказал Бьорну, что журналист этот хочет знать, чем он занимается в свободное время, вне политики. Началась жуткая паника, потому что, как тебе известно, вне политики у Бьорна жизни нет. Вообще никакой. Совсем». И вот он сказал этому пресс-агенту, что, мол, это будет непросто. А пресс-агент ответил, что тогда Бьорну нужно завести себе хобби, прямо-таки немедленно, чтобы было о чем рассказывать этому журналисту. Он еще рекомендовал наблюдение за птицами, потому что, как известно, именно это занятие вызывает общественное доверие, как никакое другое. Ульф улыбнулся. «А еще филателия», — подумал он. Его стоматолог доктор Шёберг с увлечением собирал марки. И Ульфа всегда это как-то успокаивало. Ему казалось, что это исключительно подходящее хобби для дантиста. «Народу нравятся люди, которые наблюдают за птицами», — продолжала Китти, «потому что они производят безобидное впечатление. Да, похоже, именно так народ смотрит на вещи. По этому поводу существует множество исследований». Улыбка Ульфа стала еще шире. Китти часто употребляла эту фразу: «по этому поводу существует множество исследований», выражая свое мнение на самые разнообразные темы. Конкретных исследований она никогда не называла, но всегда отзывалась о них очень уважительным тоном, иногда снабжая цитаты географическими отсылками общего характера. Ее единомышленники-ученые могли обретаться, скажем, в Америке, или, если их открытие носило более экстравагантный характер, в Калифорнии. Именно калифорнийские исследователи, по словам Китти, обнаружили, что более 70% мужчин женились на женщинах, напоминавших им собственную мать. Ульф не был так уж в этом убежден. У него имелось впечатление, что множество исследований сходится в том, что людям, и мужчинам, и женщинам, свойственно выбирать себе в спутники жизни тех, кто похож на них самих. Китти, серьезно над этим поразмыслив, вынесла вердикт, что в этом может что-то и есть. А Ульф, пока она говорила, не мог не отметить тот факт, что они с Бьорном и в самом деле очень похожи, особенно под определенным углом. А его собственная жена, которая бросила его ради любовника-гипнотизера, Была ли она похожа на него, Ульфа? Очень может быть. Хотя ему все сложнее становилось представить себе ее внешность. Быть может, память о человеке со временем тускнеет, точно старая фотография на свету. Должно быть, по этому поводу тоже есть исследования. Похоже, отдельные исследования существовали абсолютно по любому поводу, включая вопрос, какие именно предметы привлекают внимание исследователей. Ульф спросил, последовал ли Бьорн совету пресс-службы. И что же, он занялся орнитологией? «Да, на день или два», — ответила Китти. «Вышел из дома на пару часов, прихватив с собой бинокль. Видел нескольких птиц. Каких именно, он так и не понял, потому что определитель он забыл дома». Ульф рассмеялся. Бьорн никогда особенно не интересовался природой, даже когда они были еще мальчишками, а к животным и вовсе был равнодушен. Мартин быстро это просек, когда Бьорн навещал Ульфа у него дома. Он наблюдал за братом хозяина с подозрением и время от времени глухо ворчал себе под нос. «Я не нравлюсь твоей собаке», — заметил Бьорн. «Может, он просто не одобряет твой политический курс?» — ответил Ульф. «Очень смешно», — сказал на это Бьорн. Ульф, стоя у брата в гостиной, смотрел на Китти. Эта история с недолгим интересом Бьорна к орнитологии рисовала брата в не слишком-то выгодном свете. «Что ж», — сказал он, — «поглядим. Может, в будущем он найдет побольше времени для других вещей. Кто знает». Китти, глянув на часы, жестом пригласила Ульфа садиться. «Он говорил, что будет дома к 7, — сказала она, — но пока он не позвонил. Иногда эти его встречи ужасно затягиваются». «Со встречами всегда так», — отозвался Ульф. «Да это и не так важно. Если он не вернется вовремя, я всегда могу зайти и повидать его в другой раз». Он немного помолчал. «Нельзя сказать, что у меня мало свободных вечеров». Ульф вовсе не стремился вызвать к себе жалость, но последнее замечание прозвучало именно так. И потому он поторопился добавить: «Я вовсе не жалуюсь. Мне нравится проводить вечер дома». Китти налила ему выпить. Ульф любил скотч, и поскольку Бьорн его вкусов не разделял, то в маленьком баре в углу комнаты всегда стояла почти непочатая бутылка виски. Ульф поднял бокал к губам и вдохнул приятный торфяной запах. «Островной», — произнес он, — «прелесть». Китти наморщила нос. «По мне пахнет какими-то лекарствами», — сказала она. «Напоминает ту штуку, которой отец мазал мне ссадины и царапины, когда я была маленькой». Ульф покосился на фотографию в серебряной рамке, стоявшей на книжной полке. Это был портрет ее отца, доктора Антонио Ксавьер Артеса, автора нескольких томиков в бумажной обложке, стоявших позади фотографии. Это было собрание его трудов, несколько историй болезни, снабженных его комментариями, и двухтомник, посвященный подростковой психопатологии. «Подросток. Взгляд изнутри». Китти показывала их ему с гордостью, обращаясь с книгами, точно сельский священник с какой-нибудь реликвией, подаренной богатым прихожанином. Китти рассказывала ему историю жизни отца. Родился он в Колумбии, но учиться в университет его послали в Буэнос-Айрес, к дяде, который там обосновался. Здесь он попал под влияние психоаналитиков Лакановской школы. Отсюда ездил учиться в Париж и здесь сформировал те теории, которые позднее разработал в «Подростке». В Буэнос-Айресе он, однако, счастлив не был, несмотря на те профессиональные возможности, которые перед ним открывались. Он вернулся в Боготу, где встретил будущую мать Китти, светскую красотку с простыми вкусами. Вкусы эти оказались простыми, поскольку ограничивались деньгами и косметикой. Уже через пару месяцев он осознал, что этот брак был ошибкой, но к тому времени его супруга уже была беременна Китти, а он был человек принципиальный и бросить ее не мог. Когда его жена начала заводить интрижки, он не без облегчения закрыл на это глаза, а когда она решила оставить его ради шведского любовника-дипломата, он, наконец, вздохнул свободно. Китти он, конечно, обожал и знал, что будет по ней скучать, но делать из нее яблоко развода ему не хотелось, и он не стал обращаться в суд, хотя ему и говорили, что дело он выиграет, потому что суд терпеть не мог, когда детей увозили за границу. «Я знала, что ты примешь правильное решение», — сказала ему жена. «Я всегда знала это, Антонио. Вот почему я вышла за тебя замуж. потому что знала, что ты всегда примешь правильное решение». Ульф стоял перед портретом покойного доктора Ксавьера Артеса, и тот улыбался ему с фотографии. Взгляд Ульфа, блуждая, переместился на подростка, взгляд изнутри, а потом на ряд ярко-красных корешков с крупными буквами. Некоторое время он рассеянно их разглядывал, а потом до него внезапно дошло, что он смотрит на собрание сочинений Нильса Седерстрёма. Он потянулся за книгой и как раз доставал ее с полки, когда Кити обернулась. «Ты чего читаешь?» — спросила она. «Тебе нравится Седерстрём?» Ульф бросил взгляд на название книги, которая была у него в руке — «Матадор». А под названием шел слоган. Он пил и сражался, все как в последний раз. И он полюбил не ту женщину. Ульф улыбнулся. «Вообще-то это не мое». Китти покачала головой. «Не торопись», — сказала она. «Отзывы у него просто превосходные. И пишет он мастерски, знаешь ли». «О, это я знаю», — ответил Ульф. «Он же выиграл кучу премий. А еще его обожают в Америке, насколько я слышал». «Это потому, что они до сих пор страдают по Хемингуэю», — сказала Китти. «Говорят, он духовный наследник Хемингуэя». Ульф открыл книгу наугад. «Боль пронзила ему бок», — прочел он. «Рог быка зацепил грудную клетку и...» Поморщившись, он поднял взгляд. «Я бы сказал, исключительно неуютное чтение». «Ну, а мне он нравится. Конечно, говорят, это мужская литература, но я знаю кучу женщин, которые его читают». «Тяга к первобытной брутальности», — улыбаясь, предположил Ульф. Китти рассмеялась. «Женщинам нравятся такие мужчины. Все говорят, что это не так, но это так. Дайте женщине выбор, о ком читать, о мужчинах, которые находятся в соприкосновении со своей внутренней женщиной, или о мужчинах, которые сражаются с быками, и они выберут матадоров. Грустно, конечно, но что есть, то есть». «Ты это серьезно?» — спросил Ульф. «Потому что если это так, то мужчины, которые убивают столько времени и сил, чтобы стать новыми людьми, тратят их совершенно зря. Одобрение, на которое они так надеются, им не получить». Он поставил книгу обратно на полку. «А мы с ним знакомы», — сказала Китти. Ульф резко обернулся. «С Седерстрёмом?» «Да, с Нильсом. Уже не первый год. Бьёрн дружит с ним, бог знает уже сколько времени. Они познакомились на рыболовном курорте на севере. Бьёрна туда пригласил один состоятельный человек из партии. Они с Нильсом сразу поладили и начали общаться». Ульф внимательно ее слушал. «А его девушка? Вы часто с ней видитесь?» Китти кивнула. «Да, вообще-то. Честно, она мне нравится». Ульф немного помолчал. «Я где-то читал, что он, ну, что он немного бабник, что у него куча женщин. Было еще что-то про то, что у него трое детей от трех разных любовниц». Китти расхохоталась. «Да это все чепуха! Полная чепуха!» Она немного замялась. «Эбба — это его девушка. Сказала мне как-то, что она 100% уверена, что он никогда даже и не взглянул на другую женщину. Она в этом явно не сомневалась». Ульф нахмурился. «Если Нильс, вопреки всем этим статьям, никогда не смотрел на женщин, может, они просто не были ему интересны? Может, его интересы лежат в другой плоскости?» «И еще кое-что», — продолжала Китти. «Помнишь все эти разговоры о его алкоголизме? Ты ведь читал, верно? Обо всех этих дебошах в Гаване. Девочки, ром льется рекой». «Что-то такое мне попадалось, да». «Ну так вот, это тоже чепуха. Он практически не пьет. Это я точно знаю. Эбба говорит, он любит сухой херес и эту желтую голландскую штуку. Как она там называется? Ну, яичный напиток». «Адвокат?» «Да, оно. Вот эту штуку он иногда пьет, но никогда до того, чтобы напиться». Ульф не мог поверить своим ушам. «Надо же, кто бы мог подумать», — сказал он. «Это, как бы это сказать, совсем не про мачо». «Да он никакой не мачо», — ответила Китти. «Он скорее из новых мужчин, да и всегда им был». У Ульфа оставался еще один вопрос. «Как думаешь, может он что-то скрывать? Например?» Ульф пожал плечами. «Ну, что-нибудь личное». Китти на секунду задумалась. «Вообще-то есть кое-что подозрительное», — сказала она наконец. Время от времени они ездят на Каймановы острова. Прямо-таки каждый год. А зачем людям ездить на Каймановы острова?» «Деньги», — ответил Ульф. «Именно». Нильс отхватил неплохой куш за права на экранизацию. Эбба как-то говорила, что он терпеть не может платить налоги. «А кому это нравится?» — спросил Ульф. «О, есть люди, которые делают это весьма охотно. Знаешь, с таким фатализмом. Либо, наоборот, раздувают из этого бог весть что, как они обожают платить за школы, больницы и тому подобное». «Но Нильс не из этих». Китти помотала головой. «Уж точно нет». «До такой степени, что замутил схему уклонения от налогов?» Китти улыбнулась во весь рот. «Если его в чем-то подозревать, — сказала она, — то только в этом». Она собиралась было что-то добавить, но тут у нее зазвонил телефон, и она принялась рыться в карманах, чтобы его найти. Китти ответила на вызов, и Ульф узнал голос Бьорна. Брат сказал, что застрял в Стокгольме. Он просит прощения. Не могла бы она передать Ульфу его извинения, а еще попросить его перенести ужин недели на две или три, когда Бьорн будет точно уверен, что успеет доехать до Мальме. Ульф молча кивнул Китти в знак согласия. Этот поворот событий нисколько его не удивил. Бьорн постоянно вел себя подобным образом, отменяя то одно, то другое, с тех пор, как им исполнилось 6 или 7, или даже еще раньше. Главный принцип, которому следовал Бьорн, подумал Ульф, был достаточно понятен. Если найдется что-то более интересное, отменяй то, что было назначено раньше, но всегда предлагай альтернативу. Это последнее было важно, потому что Бьорну не хотелось показаться грубым. По крайней мере, чтобы это не было совсем уж очевидно. Ульф знал, что бы их отец сказал по этому поводу. Он был человек старых правил и уверял, что знает по латыни всего 3 слова «pacta sunt servanda». «Это значит «держи свое слово, ребята», — говорил он им. Ульф его услышал, Бьорн — нет. Китти подала ужин. Каре ягненка с молодой картошкой. Кофе после еды Ульф пить не стал. Кофеин помешал бы ему заснуть. Кроме того, он устал. Он вернется к себе на квартиру, выведет Мартина на короткую прогулку вокруг квартала. Потом немного почитает, как и всегда перед сном, и заснет, не погасив лампу, с книгой, выпавшей из рук, и забыв, где он находится. Он непременно вспомнит на следующее утро, когда Мартин примется скрестись в дверь его спальни, чтобы его разбудить.